Яко поучина много прегрешений моих спаси, и люте погрузися согрешеньми моими. Дашь мне руку, яко Петрови, и спаси мя, Боже, и помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко помышлени лукавыми, и делы осудихся спасе, мыслями даруй обращения, Боже, да зову спаси мя. Благодетелю благи помилуй мя. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богу блаженная отроковице и пренепорочная, скверна мя суща и окаляна от деяний безместных и скверных помышлений, очисти мя окаянного, нескверная и чистая, Всесвятая Мать и Дева.